Глава вторая. Вечером в будние дни Михае приходилось готовиться к школе, и лишь в долгожданное субботнее утро она могла поработать на кухне, но уже к полудню она возвращалась за прилавок, вновь переодевшись в одежду официантки. На самом деле, больше всего Михае хотелось научиться печь торты, но ее тетя считала, что работа официантом и обслуживание гостей кафе – бесценный опыт для любого кондитера. Поначалу Михае было очень тяжело улыбаться посетителям. Но со временем она привыкла и обнаружила, что и работа за стойкой тоже весьма увлекательна. Больше всего ей нравилось смотреть на то, как самые маленькие из их посетителей глядели на угощение горящими глазами и чувствовать, как в груди от этой картины разливается тепло. Еще одной проблемой стала необходимость одеваться в костюм, похожий на одежду горничной. Тетя Каору смогла убедить ее надеть ее лишь тогда, когда сказала, что дизайн этого наряда разработала покойная мать Михае в студенческие годы. Также помогло то, что такой же наряд носили и две другие старательные девушки-официантки. Спустя 3 года Михае полностью привыкла к этой одежде. Приготовленные Михае, к сожалению, все же не без помощи тети. Клубничные лабиринты разлетались очень быстро, и к 3 часам дня их осталось лишь 2. Михае смотрела на часы виртуального интерфейса со все большим беспокойством, но звук виртуального звонка раздался лишь в 3:30, почти перед самым концом смены. В зале тут же появились маленькая девочка в белой блузке и темно-синей юбке, однозначно выдававшей ученицу начального отделения школы-интерната. Когда-то его посещала и сама Михае. «Добро пожаловать!» Хоть Михае и старалась не выдать своим голосом нахлынувшее облегчение, стоило ей встретиться взглядом с девочкой, как та ехидно улыбнулась. Кивнув головой с рыжими косичками, она подбежала к прилавку и приставила веснушчатое лицо к витрине. Ее ранец съехал на плечо, и внутри зашумел планшетный компьютер и учебники. Михае терпеливо ждала заказа, хоть и так знала, что именно она попросит. Как только взгляд девочки упал на 2 оставшихся торта, лицо ее тут же посветлело. «Ура! Еще остались! Мне лабиринт!» «Один клубничный лабиринт. Ваш заказ принят. Подождите!» Конечно, не будь Михае в форме, она бы просто сказала «yes». Но даже сейчас она решила не спрашивать ее, будет ли она есть торт здесь или заберет с собой. Приготовив блюдце, она открыла витрину холодильник. Когда она уже протягивала торт рыжей девочке, двери вновь открылись, и в зале послышался топот еще 2 пар ног, а затем громкие голоса. «Я хочу клубничный лабиринт! И я хочу клубничку! Как можно больше!» Это оказались девочки 4-5 лет. Вслед за ними вошла женщина. По всей видимости, их мать. Михае поприветствовала их дежурным «добро пожаловать», передала другой официантке, а сама направилась к кассе. У нее уже появилось не самое хорошее предчувствие. Девочки, похожие на сестер, увидели, что торт остался только один. На мгновение они обе затихли, а затем заголосили. «Я хочу клубничку! Нет, Сейна, я первая сказала! Нет, Сана, клубничка моя!» Сразу после этого в их глазах появились слезы. Мать нахмурилась и уже собиралась сказать что-то в духе «Ты старшая, ты и потерпи». Но заказавшая лабиринт рыжеволосая девочка повернулась к Михае, улыбнулась и сказала: «Простите, я хочу изменить свой заказ. Мне вишневый пирог». С этими словами она присела на пол и погладила плачущих девочек по голове. «Ну-ну, смотрите, тортика 2!» А затем она подошла к прилавку, за которым стояла Михае, открыла витрину и поставила лабиринт на место. Девочки изумленно округлили глаза. «Еще один! Мама, тортика 2!» Услышав эти радостные голоса, девочка выпрямилась, улыбнулась, а затем кивнула их матери, все еще стоявшей с виноватым видом. Михае достала вишневый пирог из другой витрины и направилась к кассе, ощущая в груди тоскливую боль. Первоначальная покупательница лабиринта училась в 6 классе. Хоть она и старше этих сестричек, но тоже пока лишь ребенок. Никто бы не стал винить ее, если бы она отказалась делиться тортом с другими девочками. Тем более, что этого торта она ждала всю неделю. Но она не проигнорировала слезы маленьких сестричек. Вернее, не смогла их проигнорировать. В ней уже давно не осталось ничего детского. Дело в том, что если рассматривать психологический возраст, а не физический, то эта девочка вполне могла быть старше даже Михаи. Когда она подошла к кассе, перед ней тут же высветилось окно счета. Посмотрев на сумму в 430 йен и немного подумав, девочка добавила: «И холодный молочный чай». «Хорошо». Михая кивнула и добавила к заказу напиток. Девочка нажала на кнопку под надписью 600 йен и послышался звон, напоминавший звук старой кассы. Хотя в этом магазине была и обычная касса, которая могла принимать наличные, ее функционалом приходилось пользоваться едва ли раз в месяц. В эти годы для большинства людей деньги – это лишь число, отображающееся в виртуальном интерфейсе нейролинкера. Достаточно лишь иметь доступ к данным виртуального банковского счета, и все платежи можно было осуществлять в автоматическом режиме. Но Михая знала, для того, чтобы набрать эти 600 йен, этой девочке приходилось очень серьезно экономить на школьных обедах, и этот субботний поход в кафе – единственная роскошь в жизни, которую она себе позволяла. Уняв возникшие в груди чувства, Михая подождала, пока окно оплаты пропадет, а затем сказала: «Ваш заказ скоро будет готов, пока займите место, ладно?» С улыбкой ответила девочка и направилась в самый угол зала. Проводив взглядом маленькую фигуру, Михая направилась в небольшую кухню напротив кассы. Она хотела, чтобы чай был как можно более вкусным в качестве извинений за то, что ей так и не удалось поесть торта. Поскольку была уже 16:30, смена Михаи вскоре подошла к концу. Подойдя к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен», она посмотрела в бок. Девочка уже успела доесть вишневый пирог и водила пальцами по виртуальному рабочему столу. Заметив взгляд Михаи, она подняла голову, а когда та кивнула ей, подала сумку и подошла к ней. Несмотря на то, что девочка подошла к служебной двери, остальные официантки не обратили на это никакого внимания. Девочка оправдывалась тем, что Михая закончила ту же школу, что и она, и это чистая правда. И потому она каждую субботу ходила к ней за помощью с домашними заданиями. В задней части заведения располагались служебный гардероб и туалет, но Михая шла вперед, не останавливаясь. До 16:00 оставалось 25 минут, и времени на переодевание не оставалось. Открыв самую дальнюю дверь, она пропустила девочку вперед себя, а затем прошла вслед за ней. В этой не слишком большой комнате один стол и несколько диванов. В былые времена здесь располагалась заказная комната для частных обедов. Но с тех пор, как кафе переделали в кондитерскую, Михая решила использовать ее в личных целях. Стоило Михае закрыть дверь, как благородность рыжеволосой девочки моментально улетучилась. Она сняла обувь, уселась на диван, закинула ногу на ногу и протянула: «Фу!» Михая с трудом удержала улыбку и спросила: «Если тебе так обидно, то могла бы и сама съесть». В ответ девочка тут же недовольно воскликнула: «Да не обидно мне! Я превратила грусть в энергию!» В подтверждение своих слов она резко дернула ногами и сложила руки за головой. «И вообще, если б я обиделась, оскорбила бы шефа Каору, приготовившую обалденный вишневый пирог». «Ясно». В ответ Михая сказала лишь одно слово, но, судя по реакции девочки, она что-то поняла. Посмотрев на Михаю своими зелеными глазами, она спросила: «Погоди, Парт, а выходит, сегодня лабиринты делала ты?» От такого прямого вопроса Михая сбежать не могла. Совершенно не изменившись в лице, она ответила: «Только внешнюю часть. Заготовки делала тетя». «Ясно. Ну, прости, что не попробовала». Девочка тут же оторвалась от спинки дивана и попыталась было извиниться, но Михая успела ответить. «Тебе не за что извиняться. Напротив, я должна поблагодарить тебя, Рейн. Ты не дала девочкам заплакать. От слез дети становятся сильней. Я говорю прям как шеф Каору». В ответ на эти слова Михая все же немного улыбнулась, а затем сказала: «Отныне каждую субботу лабиринты делаю я». «О, ну тогда обязательно попробую на следующей неделе», — с усмешкой проговорила девочка, а затем резко перешла на строгий тон. «Ну что, до начала битв за территорию осталось еще немного. Сегодня мы ожидаем нападения от Хиликса. Не стоит недооценивать их, иначе могут возникнуть проблемы». «Кей», — коротко ответила Михая и сделала глубокий вдох. Из официантки она превратилась в главного офицера Легиона Проминенс в Блад Леопард. Присев на диван, она достала XSB-кабель и подключилась к коммутатору под столом. Комната, в которой они находились, была экранирована, и подключиться к сети из нее можно было лишь с помощью кабеля. Когда она соединила кабель со своим нейролинкером, девочка напротив, Кадзуки Юника, командир Проминенс, Красная Королева Скарлет Рейн, сделала то же самое, а затем показала ладонь с двумя отогнутыми пальцами. Это не какой-то хитрый жест, а просто предупреждение о начале обратного отсчета. 2, 1. Как только короткий отсчет закончился, Михая произнесла заклинание, выученное 4 года назад. «Бёрст, Линк,